Палатку разбивать не стали, организовав лишь сиденья из плоских камней. Я натаскал сухих веток, соорудил небольшой костер, и мы вскипятили воды. Время было уже обеденное, и мы решили подкрепиться, потому что дальше предстоял долгий и сложный переход, оканчивающийся еще одной высотой. Перекусив, дали себе немного отдохнуть, и я не заметил, как задремал. Реальность незаметно стирала границы, мне виделось во сне все то же: лес, горы, дикие места. Но постепенно все становилось каким-то причудливым и словно бы живым. Краем разума я понимал, что это всего лишь сон, но удивляться от этого не переставал. Я ощущал, как тело мое остается на том месте, где я и был, а душа или что-то, похожее на нее, что-то воздушное и легкое, поднималось все выше и выше, воспаряя над лесом. Меня несло ветром. Я смотрел вниз, разглядывая речушки, хребты и седловины, а потом все начало куда-то уплывать. Перед взором возник старец. Худое лицо, лысая голова, белоснежная борода. Я видел его раньше и готов был поклясться, что знаю его, но сейчас не мог вспомнить ни имени, ни тем более фамилии. Старец держал в руках кисти, какими рисуют художники. И этими же кистями он показывал мне куда-то. Я знал, а во снах именно знают, без всяких причин и догадок, что этот старец как-то связан с горой, на которую мы поднимаемся. И эта связь очень сакральна. Старец может нам помочь, промелькнула мысль. Я попытался спросить у него, что он хочет мне показать, но слова изо рта упорно не хотели вылетать, и мне ничего не оставалось, как немо наблюдать за старцем. А он продолжал указывать кистями в горные хребты, то ли пытаясь показать красоту, какую безусловно следует запечатлеть на холсте, то ли хочет поведать о чем-то другом. Я вглядывался пристально в тропы и в каменные обвалы, обнаруживая новые детали, которых еще не видел на карте. Интересно, подумал я, существуют ли они в реальности, или это только плод моего воображения. Однако, когда же я приметил вдали избушку, в которой нам довелось побывать и повидать весьма странные танцы, то сомневаться перестал. Старик перестал указывать на местность, вдруг взглянул на меня строго. Его сомкнутый рот был едва заметен, тонкой ниточкой прочертив подбородок. Измученный желанием вспомнить его имя, я попытался спросить его у старца, как вдруг меня тряхнуло. Потом еще раз, и ткань сновидения начала распадаться вместе со стариком. Андрюха. Я проснулся от того, что меня кто-то тряс. Андрюха. Это был Генка. Парень был взволновал, и я подумал, что опять случилось что-то страшное. Что такое? Я протер сонные глаза, огляделся. Старца нигде видно не было, а я вновь сидел на камне. Что случилось? Повторил я. Там. Генка указал куда-то вдаль. Что? Там. Кажется, я вижу. Парень глянул куда-то вдаль, где виднелись островерхие пики горы. Кажется, я вижу упавший самолет. Глава 14. Стрелок. Ты уверен? Где? Я ничего не вижу. Я пристально вглядывался вдаль, но ничего не видел, кроме хребта горы, похожего на линию пульса сердца на мониторе. Вон там, показал Генка. Я вновь присмотрелся. Хотел уже было выругаться на парня за то, что тот почем зря дает ложную надежду, как вдруг увидел, как что-то слабо поблескивало в лучах солнца. Крыло, выдохнул я. Да, похоже на него, кивнул парень. Я сощурился, стараясь как можно сильнее напрячь взгляд, чтобы увидеть детали. Но солнечный свет, пронзающий воздух, выбеливал горизонт, отчего что-то рассмотреть внимательнее было сложно. Но и увиденного было достаточно. Значит, предположение о том, где именно разбился самолет, оказалось верным. И маршрут составлен правильный. А значит, остается только идти вперед. Обнаруженный самолет придал нам уверенности, и мы сразу же засобирались вновь в путь. Усталость мгновенно исчезла. На пути ледник, заметил я, и обойти его никак не получится. А это значит, что придется поработать. Как думаешь, за сколько дойдем? Спросил Генка. 2 дня плотной работы, и мы там. Парень согласно кивнул. Сказал, тогда не будем задерживаться. Мы быстренько собрались, пошли в сторону седловины. И вновь, после нескольких сотен метров пути, я почувствовал странное неприятное ощущение, что за нами следят. Медведь, я огляделся, даже прислушался, но зверя не приметил. Поделившись своими опасениями с Генкой, я обнаружил, что и мой спутник ощущает то же самое, что и я. «Думаешь, опять медведь тот со шрамом идет за нами?» — спросил парень, опасливо оглядываясь. «Вряд ли он смог преодолеть такую крутую стену, по которой мы прошли. Да кто его знает?» — пожал плечами Генка. «Зверь умный, к тому же в своей стихии. Может, он какие-то тайные тропы знает? Я отмахнулся, но больше из-за того, что не хотел, чтобы это оказалось правдой, чем из-за несостоятельности доводов парня. Доводы, как раз-таки, были вполне убедительными. Местность мы изучали только по картам, и то недолгое время. А вот медведь родился тут и знает каждый уголок своего дома лучше нас. «Андрюха, ты пистолет поближе к рукам держи, ладно?» – произнес Генка. Я хотел посмеяться над стразами парня, но вдруг ощутил, что невольно тянусь к оружию и перекладываю его в карман. Оно – единственное наше спасение. Будем надеяться, что это просто нам кажется, – произнес я, и мы пошли дальше. Но ощущение не проходило, а на подходе к небольшому лесу случилось то, что только подтвердило наши опасения. Метрах в 30 от нас хрустнула ветка. Это не мог быть ветер или еще что-то природное. Прошлогоднюю сухую ветку сломала живая сила. Мы замерли на месте и замолчали, превратившись в один сплошной локатор, пытаясь уловить хоть еще одни звуки и более точно определить, где именно прячется наш тайный преследователь. Выходило, что неприятель засел в кустах, которые шли вдоль небольших скал. А вот мы спрятаться не могли, потому шли играть не в прятки, а преодолевали путь наиболее удобным способом. А открытая местность как раз удобна для того, чтобы идти и не цепляться или протискиваться. «Мы как на ладони», – прошептал Генка и кивнул в сторону леска. Идея эта показалась мне не такой уж и глупой. Я кивнул и поспешно направились туда. Но не прошли и 10 метров, как вдруг хруст веток повторился вновь, а потом раздался оглушительный выстрел. Дробь высекла из скалы пыли каменные крошки. Я даже не сразу сообразил, что случилось. Глянул на скалы, думая, что посыпалась порода. Но скалы были недвижимы и молчаливы. «Андрюха!» — первым опомнился Генка. Он схватил меня за рукав куртки и потащил в лес. «Стреляют!» Наконец дошло до меня. «Твою мать! Медведи точно не умеют палить из ружья. А значит, это те уроды, наркоманы чайные!» — прошептал я, прибавляя в беге. Мы забежали в кусты, начали пробираться вглубь, не обращая внимания на колючки и ветки, лезущие в глаза. Сейчас это было неважно. Хотелось только одного – спрятаться. Наконец, забравшись в самую гущу, мы легли за торчащие корни и, тяжело дыша, принялись прислушиваться, не идет ли по следу враг. Я достал из кармана пистолет. «Не ранен?» – спросил я, когда пауза затянулась. «Нет», – выдохнул Генка. «А ты?» «Все в порядке», – ответил я, хотя толком и не успел осмотреть себя, не до того было. «Как думаешь, кто это?» – спросил Генка. «Алик, зачем ему в нас стрелять?» – задал я резонный вопрос. «Да черт его знает, этих наркоманов. Там у них у всех не в порядке с головой. Туристы!» – раздался вдруг знакомый голос. «Эй, туристы, Костя!» – сквозь зубы процедил Генка. «Тот авторитет их». «Да, это был он. Туристы, выходите. Мы даже не двинулись. Чего ему нужно от нас?» – спросил Генка. В его голосе послышалось едва заметное волнение. Я пожал плечами, хотя кое-какую версию имел, которую озвучивать не хотел. В ту ночь эта странная община очень много чего делала, чего не должен видеть посторонний. Многое мы увидели не по собственной воле, в том числе и тюки с наркотической травой и лица всех. И едва Костя протрезвел, как понял, что такие свидетели могут куда следует сообщить о их волшебном домике. Поэтому он взял ружье и пошел исправлять эту оплошность. «Наверное, опять травы своей напился и совсем с катушек съехал», — сказал я, чтобы хоть немного успокоить Генку. Парень кивнул, но в глазах продолжал видеться страх. «Я и сам чертовски боялся, становиться добычей, за которой идут по пятам с ружьем не было никакого желания. Туристы, выходи по одному, не бойтесь, ничего плохого вам не сделаю», — крикнул Костя. «А чего тогда стреляешь по нам?» — крикнул в ответ Генка, за что получил от меня больной тычок в бок. «Чего?» – удивился парень. «Я ведь…» – и не успел договорить, Костя принялся палить на голос. Засвистела дробь прямо над головой, мы вжались в землю, боясь даже дышать, чтобы не вздымалась спина. После второго выстрела раздался хруст и сухие щелчки, противник переломил ружье и перезаряжал. «Теперь понял за что?» – прошептал я. Генка виновато улыбнулся. «Туристы!» – раздались шаги. Противник шел проверить, попал ли в нас. «Андрюха, стрельни в него», — сказал Генка. Я достал пистолет и замер. Стрелять в людей мне еще не приходилось, да и не шибко то и хотелось, даже в таких. Но, видимо, придется, потому что если не мы, то он нас пришьет. Рука дрожала, это заметил и Генка. «Давай я, чтобы потом, в случае чего, меня судили. Нет, покачал я головой, тебе точно нельзя. Я сам, и глянул в гущу. Никого, конечно же, не увидел, зато услышал. Костя не знал, что у нас есть оружие, поэтому шел смело. Я прицелился на звук и нажал на спусковой крючок. Отдача была резкой, но оружие я удержал. Раздался выстрел. «Ох ты ж!» – удивленно воскликнул Костя и повалился в кусты, прячась. «Туристы, вы что, совсем с ума сошли? А ну не палите!» «Пошел ты!» – вновь не сдержался Генка. «Вы же должны понимать, что уйти вам не удастся от меня. Давайте по-хорошему!» «Ты слышал?» – возмущенно прошипел мне Генка. «По-хорошему, а сам палит без разбора. Бросай ружье, и будет по-хорошему!» – крикнул я. Костя рассмеялся. «А ты шутник, ружье я точно не брошу, за него денег плачено. Сечешь, чего тебе надо от нас?» – спросил я. «Понятно чего, поговорить хочу. Вы слишком много видели у нас в доме. Алик, этот безмозглый баран, совсем мозги свои прожег травой, вас зачем-то притащил, а вы увидели кое-что, чего не должны были видеть. Понимаете, и что, убьешь нас? Просто поговорить хочу!» Вновь хохотнул гость, и тут же его тон его голоса резко изменился, зазвенел словно сталь. «А ну выходите, а не то я вам!» И вновь грохнул выстрел. Дробь пошла кучно, сломав ствол кустарника совсем рядом с нами. Ситуация была патовой. Ждать, пока у кого-то из нас кончатся патроны, сдается мне, что это будем мы, и тогда нас прикончит. «Будем прорываться», — шепнул я. Генка испугался еще больше, но вместо того, чтобы отговаривать меня, спросил, как именно. «Сначала нужно, чтобы он выстрелил. На перезарядку ружья у него уйдет секунд 7-10. За это время мы должны рвануть прямо на него. На подходе разделимся. Я с пистолетом буду прикрывать тебя. Ты же беги, что есть сил, вперед. Дальше, по обстоятельствам». Генка кивнул и выковырил из земли кусок скалы. Спросил, готов? Я кивнул. «Костя, мы выходим», — крикнул я. «Только не стреляй. Давай все обсудим по-человечески». Я сомневался, что он поверит, но противник сказал: «Хорошо, по одному, поговорим». Генка швырнул в сторону камень, и сразу же, едва дернулись кусты, как раздался выстрел. «Ай!» – театрально закричал Генка. «Я ранен». Нужно было, чтобы Костя выстрелил еще раз, у него все-таки двухстволка. Но тот стрелять не спешил. «Мы же просили не стрелять», — подключился в игру я. «Я вас обманул», — рассмеялся Костя. «А ну подай еще голос, чтобы я добил тебя», — и пальнул второй раз. «Пора». Мы подскочили и рванули вперед. 10 секунд, очень много времени, и в то же время совсем ничего. Я отсчитывал каждую секунду, сокращая расстояние до противника. Ветки били по лицу, словно не желая меня пускать, и пробираться сквозь колючки было сложно. Но я уже не обращал на это внимания, и в какой-то момент увидел силуэт Кости. Противник переломил ружье и доставал из кармана патроны, но на мгновение остановился, прислушиваясь. Шорох в кустах, который мы издавали, насторожил его. На мгновение мы пересеклись взглядами. Поняв, кому он принадлежит и что мы задумали, Костя ускорился. Но было поздно. На подходе мы разделились. Генка побежал слева, я начал обходить справа. «Стоять!» – зарычал Костя, поспешно всовывая патрон, и повернулся в сторону Генки. Я понимал, что если не выстрелю я, то это сделает Костя, и тогда Генке не поздоровится. Противник вскинул ружье, но я опередил его и нажал на спусковой крючок первым. Стах! Адреналин кипел в крови, и грохот сердца в ушах заглушил звук от выстрела. Я лишь почувствовал толчок отдачи, а потом увидел, как Костя вздрогнул и осел на землю. Лишь на мгновение, одно короткое, я увидел его перекошенное от злобы лицо, а потом отвернулся. «Андрюха!» – истошно закричал Генка. «Бежим!» Я бросился во всю прыть. Куда я попал, противнику я не знал, а рассматривать не было никакого желания, к тому же перед глазами все поплыло. Волнение ли это было, либо что-то другое, я не знал. Но когда мы выскочили из зарослей, я уже едва не терял сознание. «Ты как?» Подошел ко мне Генка. Ответить я не смог, всего трясло. «Попал в него?» «Попал», — ответил я, с трудом сдерживая дрожащий голос. «Убил?» — совсем тихо уточнил Генка. «Не знаю, думаю, нет, наугад стрельнул, но он упал. Может, ранил? Добьем?» — после паузы спросил Генка. «Ты что, сдурел?» Я глянул на него, но понял, что парень не шутит. «А что, он убить нас хотел? Давай хотя бы проверим, живой или нет». «Нет», — покачал я головой, — «даже если и ранен, все равно за нами не пойдет. Одна только мысль о том, чтобы вернуться в заросли и сделать контрольный в противника, рождал во мне целую бурю жутких эмоций. Нет, я на такое не способен. Я не убийца и уподобляться Косте не желаю. Куда попала моя пуля и каковой стала для него, смертельно или нет, я не знал, но ощущал, что это была вынужденная самооборона. Мы вырвались из засады, спаслись, значит, большего и не нужно. Хорошо, согласился Генка, хотя было видно, что такое решение его напрягает. Давай посмотрим себя, предложил я, когда первая волна эмоций сошла. Нас могло ранить, а мы этого не заметили. Мы оглядели себя, убедились, что все нормально. Только Генка нашел на руке небольшую царапину, непонятно чем оставленную, то ли колючкой, то ли дробиной. Ерунда, отмахнулся парень. Уверен, пошли. И мы двинули дальше, оставляя стрелка в зарослях. Мы миновали плоскость, вышли на скалы. Тут все было легче, чем с прошлой скалой, но веревки все равно пришлось доставать. Правда, едва мы преодолели первые 30 метров, как я понял, что заблуждался. Скала оказалась нелегкой, достаточно ровная, удобная под свободное лазанье. Она вдруг резко на некоторых участках становилась крутой, под 70 градусов, а то и вовсе почти вертикальной. Но мы были даже рады этому. Нам хотелось как можно скорее покинуть это место, где нас едва не убили. Видимо, сон, увиденный мой в короткий промежуток отдыха, на самом деле оказался пророческим. Гора Белуха оказалась опасным местом, куда более опасным, чем мы ожидали. Но эти опасности были лишь началом наших приключений. Глава 15. Самолет. Почувствовав, наконец, свободу, ощутив, что больше не будет никакого преследования и опасности, мы смогли отдаться любимому делу полностью. Мы не разговаривали и не теряли времени попусту. Шли, сосредоточенно, и в то же время любуясь красотами и открывающимися видами. Разговоры сейчас казались такими бессмысленными, что через них можно передать? Ничего. А вот впитать в себя суть природу, ощутить единение с ней, это стоило много. Часа через три хорошим темпом вышли к леднику. Сразу не рванули на него, хоть и было сильное желание. Сделали привал, переложили рюкзаки, сделав их удобнее для подъема. Потом сварили компот из сухофруктов. Горячий, сладкий, душистый, он придал нам сил. Перекусили сухарями. Готовить кашу не стали, посчитав, что хватит и этого. А потом, когда уже было невмоготу терпеть, надели шапки, обвязки и двинул к леднику. Ледник открытый, идти было легко. Редкие трещины невелики и их обходили просто. Двигались по центру ледника. Потом, когда зона разломов стала больше и шире, начали забирать вправо. Здесь же, в одной из трещин, нашли часть фюзеляжа самолета, какую-то небольшую железку, проклепанную стальными кнопками. И эта находка сразу же остудила наш пыл. Мы смотрели на нее с каким-то странным чувством, словно она была вовсе не из этого мира, хотя, в какой-то мере именно так оно и было. Белуха и окрестности – это и в самом деле другой мир, дикий, суровый, но такой притягательный. А вот разорванный кусок металла был инородным и нес в себе печать скорби и ужаса. Какая сила смогла исковеркать такой толщины обшивку? Сам самолет тоже был виден уже невооруженным взглядом. Его вид, разрушенный, практически размазанный по скалам, добавлял нам поводов идти быстрее. Метров через 300 ледник стал круто уходить вверх. Там же, чуть левее, виднелся снежный карниз. И вот тут уже пришлось работать по-настоящему. В ход пошли веревки, карабины, крепления. Перила, конечно же, никто для нас тут не провесил, поэтому пришлось идти парой, попутно крепить страховку. Преодолев этот участок, вышли на небольшой карман, где решили оставить часть вещей с рюкзака, в основном одежду и палатки. Они утяжеляли и без того сложный подъем. Идти оставалось совсем немного, поэтому особой необходимости в них не было. Выбрав только самое необходимое, мы связали вещи и спрятали в снежный карман, решив, что заберем их на обратном пути. Подниматься налегке было гораздо удобнее и приятней, да и скорость заметно увеличилась. Ледник, словно почувствовав, что препятствий для нас стало меньше, начал строить козни. Угол наклона увеличился, а сам лед из рыхлого, неровно, стал вдруг скользким и зеркальным, словно каток. Пришлось попотеть, избегая снежных островков, которые каким-то чудом здесь еще оставались, несмотря на порывистый ветер и уклон. Мы шли вперед. Приходилось часто останавливаться и прощупывать путь ледорубом, под слоями снега могла легко спрятаться глубокая трещина. Вскоре как раз такая коварная штука и попалась нам. Прозондировав путь, я обнаружил провал. Пришлось устанавливать его границы, чтобы понимать, где скрывается опасность. Как оказалось, опасность раскинулась широко, ширина провала оказалась 5 метров. Пришлось идти вдоль, чтобы найти более узкое место. Добавляло проблем еще и то, что по внешнему виду определить такую западню было очень сложно. Но Генка подсказал, неглубокие продолговатые впадины порой образуются от оседания и провисания снега, это наверняка будет означать такое место. Пройти этот участок удалось не так быстро, как хотелось, но это оказалось только начало нашего трудного пути. Впереди показался склон, на котором виднелся ледопад, часть ледника, отличающаяся большим количеством разрывов поверхности, наличием больших трещин и ледовых стен. Настоящий ад для альпиниста. Такие участки самые трудные для прохождения. Они требуют большого опыта и часто необходимо использовать многие приемы и техники подъема. Мы знали, что такие участки опасны обвалами и их необходимо по возможности обходить. Но возможности сейчас такой у нас не было. Мы молча переглянулись и пошли вперед. Скорость и без того маленькая, упала еще сильней. Шли очень осторожно, проверяя каждую ступень и ямку. Я шел впереди, Генка на 3 корпуса позади. Разрывы тут были мелкие, но ноги проваливались и приходилось выбирать место для каждого шага. Но в какой-то момент темп был пойман нужный и мы начали пробираться все выше и выше. Несмотря на усталость, шли ровно и без остановок. Генка подбадривал. Еще пару метров, еще шажок, совсем немного осталось. Парень, несмотря на свою ногу, которая явно была сейчас не в лучшей форме, находил в себе волю не ныть, а идти вперед. С этими мыслями я наступил на очередную ледяную ступень и замер, не успев перенести на нее весь своего тела. Генка, осторожно, успел выдохнуть я, и весьма вовремя. С правой стороны ледника стали раздаваться характерные звуки, будто хрустит сухарь. А потом, едва Генка перепрыгнул на достаточно большой карман, мимо нас посыпались ледяные торосы и булыжники. Грохот стоял невообразимый и казалось, что нас сейчас смахнет вместе с обвалом словно мух. Но ледяная лавина прошла мимо. Только вот беда, она полностью засыпала наш путь, по которому мы поднимались. Если вверх мы могли идти дальше, то вот для спуска придется выбирать другую дорогу, которая... Мы оба понимали, что другой дороги нет, но молчали, глядя вниз. Ледяной обвал похоронил под своей массой наш путь. «Продолжаем подъем», — сухо произнес я, понимая, что если сейчас начнем думать об этом, то можем наломать дров. Сейчас нужно думать о другом. А когда придет время возвращаться, тогда и будем размышлять, как поступить. Генка не стал возражать и кивнул. Но в его взгляде я заприметил смятение. Мы двинули дальше и теперь молчание было совсем иным. Если раньше оно было нашим спутником, то теперь словно черный ворон кружило над головой, нагоняя невеселые мысли. Ничего, не выдержал я. Смотреть на хмурое выражение лица Генка было уже не в моготу. «Обратно пойдем левее, там есть возможность пройти». «Да», — блекло ответил парень. Однако про грусть мы вскоре позабыли. Еще один рывок на карниз, и мы обнаружили еще одну деталь самолета. «Крыло», — задумчиво произнес Генка, глядя на кусок стали. «Это и в самом деле была часть крыла, причем достаточно большая. В некоторых местах виднелись подпалины. Мы глянули наверх и поняли, что до самого корпуса осталось совсем немного, перемахнуть небольшой ледяной горкой мы на месте. Глаза Генки загорелись вновь азартом. Он пошел вперед и в несколько уверенных рывком преодолел расстояние, причем обогнав меня. Потом помог подняться и мне. А вот и сам самолет, выдохнул Генка, едва взобравшись на плато. Представшая картина и в самом деле производила гнетущее впечатление. Самолет начал разваливаться еще в воздухе и четкий след из обломков был заметен с высоты, на которую мы забрались. Сам корпус в жесткой посадке воткнулся в скалу, разлетевшись на 3 больших куска. Было видно, что начался пожар, но небольшой. Возможно, горючие успели сбросить еще на подлете. Также я приметил, что некоторые части фюзеляжа, те, которые горели, были забросаны снегом. Кингжиф эта мысль ударила хлыстом. Внутри меня вдруг взбурлило острое желание рвануть к частям самолета, чтобы начать поиски. Но я сдержал этот позыв. Нужно сначала убедиться, что нам ничего не угрожает. Ведь горючее все же может остаться. Либо под обломками могут быть какие-то элементы, которые при движении могут сдетонировать. Я сказал о своих опасениях Генке, и он согласился. Мы обошли участок, и с каждой увиденной деталью убеждение мое о том, что Кинг был некоторое время жив после приземления, только крепло. Вот мусор от еды, аккуратно сложенный в одном месте и придавленный камнем, чтобы не разлетался. Вот что-то вроде лежака, устроенного под одним из элементов корпуса, причем так, чтобы укрываться от дующего с низины ветра. А вот и кострище. «Ты тоже это видишь?» – спросил Генка, подходя к углям. Я кивнул. Пристальное изучение костра подсказало, что выживший. Я все еще надеялся, что это именно Кинг, хотя про пилота тоже забывать не нужно, жег обшивку самолета и все, что только могло гореть. Копоть села на округу черным пятном, в котором также виднелись следы, и следы мне эти не понравились. Выживший был ранен и ходить не мог, а только передвигался ползком. А где же сам он? Я поднялся, стал оглядываться. Генка, давай разделимся и осмотрим тут все внимательней. Он где-то здесь. Я пошел к носовой части корпуса, мой спутник, средний. Выискивая бедолагу, я в уме считал дни, которые прошли с момента крушения. И все это время он был ранен, без еды и воды, на пронизывающем ветре и морозе. Каков шанс выжить? Кинг, позвал я, надеясь, что услышу ответ. Обломки носовой части пробороздили землю глубоко, создав что-то вроде канавы. В ней тоже были видны следы, но не такие четкие. По ним я и пошел. Я поймал себя на мысли, что не вижу нигде крови. И это только укрепило мое убеждение, что нам повезет. Времени прошло на самом деле не так много, приободрял я себя, выискивая людей. Холод не такой сильный, можно укрыться за обломками. Воду топить из снега. Еда наверняка есть, какие-то заначки в самолете. Если их не разметало при подлете, то можно растянуть провизию. Только вот знал ли выживший, что за ним придут. Андрюха, позвал Генка, но тон голоса мне его не понравился. Нашел? Хмуро спросил я. Нашел, еще более хмуро ответил парень. Я подошел к нему. Генка приподнял стальной лист обшивки и кивнул в черноту. Там лежало тело. Черт, вырвалось у меня. Я отвернулся, с трудом сдерживая тошноту. Тело при падении было сильно обезображено. Не сразу я сообразил одну вещь. Если человек погиб при приземлении, то кто тогда жег костер? Ну-ка, открой еще раз, произнес я, делая глубокий вдох и задерживая дыхание. Генка приподнял обшивку. Все верно, это не Кинг. Погибший был худым и высоким. Кинг же обладал совсем другими габаритами. Значит, Генка, ищем второго. Он живой. Мы принялись рыскать по другим обломкам. Осмотрели все, но, к сожалению, ничего не нашли. Не мог же он сквозь землю провалиться. Воскликнул Генка. Не мог, кивнул я, оглядываясь. Я пытался поставить себя на его место. Что бы сделал я, окажись в этой ситуации? Место ровное, просматриваемое. Вон и костер жгли. Я бы тоже так делал. И, видимо, костер не просто для обогрева. Специально жгли обшивку, которая сильно чадила, и черный дым должен был быть виден издали. Только вот из-за особенного расположения седловины тут сильный ветер, наверняка дым оттаскивало. Да и зябко все время. Постой. Я вновь осмотрелся, только на этот раз глядел на другие участки. Слева, крутой подъем. Раненый и неподготовленный человек вряд ли туда заберется. А вот справа вполне хороший закуток, где можно укрыться от холода. Туда, воскликнул я. Мы рванули в сторону укрытия. Как оказалось, это был ледяной торос, достаточно большой, чем похожий на букву «С», идеальное место для укрытия от пронизывающего ветра. Там-то я и обнаружил лежащего под горой тряпья человека. «Кинг!» – воскликнул я, подскочив к лежащему. Это и в самом деле был он. Только вот жив ли? Глаза закрыты, лицо бледное, даже белое. Я пощупал пульс, но не смог его определить из-за того, что у самого сердца билось так, что заглушало другие звуки. Пришлось взять себя в руки. Подошел и Генка. Он помог вытащить Кинга из завала, который он, видимо, сам и натаскал сюда, чтобы не замерзнуть. «Живой?» – спросил парень, глядя на бледное лицо Кинга, и осторожно шлепнул того по щекам. «Да ты сдурел!» – выругался я. «Чего? Я же хочу, чтобы он...» Парень не договорил, потому что Кинг внезапно вздрогнул и едва слышно промычал. «Костер, Генка, срочно костер, и побольше!» Парень засуетился, начал натаскивать в убежище все, что только могло гореть. Мы развели сразу два кострища, чтобы обогрев был более эффективен. Уложили Кинга на часть пассажирского кресла и придвинули ближе к огню. Журналист долго приходил в себя. Потом, когда немного отогрелся, начал дрожать. Генка нашел среди обломков какую-то деталь, похожую на котелок, согрел в ней воды. Мы принялись отпаивать выжившего кипятком, и только когда прогнали через него горячую мебель, Кинг открыл глаза и слабо улыбнулся. «Андрей», по голосу было слышно, что сил у Кинга совсем не осталось. «Генка, есть что из еды?» – спросил я, хотя и помнил, что рюкзаки с основным грузом мы оставили в кармане ниже. Парень принялся рыскать по карманам и, к нашему общему счастью, нашел горсть сухофруктов, которые остались после варки картофеля. Нашел и еще кое-что. «Это что, трава?» – спросил я, глядя на пучок повядших стеблей. Генка и сам не ожидал увидеть такую находку и лишь пожал плечами. Видимо, когда в тот раз собирал, пучок в карман засунул, да забыл. «Заваривай», – произнес я. «Сухофрукты?» – уточнил Генка. «Да, и траву, только отдельно». «Зачем? Посмотри на его состояние», – шепнул я парню. «И подумай, как мы его отсюда потащим». Генка выпучил глаза. Он и в самом деле не задавался таким вопросом, а вопрос был серьезный, и одни только габариты немаленького Кинга навевали невеселые мысли. «Андрей», — повторил Кинг, — «ты все-таки добрался, а думал, кто-то другой будет. Впрочем, не сильно надеялся, что вообще придут. А это кто?» Он кивнул на Генку. «Это свой, Григорий. Ключи у вас?» — шепнул я. Кинг кивнул, ответил, в кармане внутреннем. «Ты достань сам, а то у меня пальцы не двигаются от холода». Я достал небольшой черный сверток. «Спрячь надежней», — произнес Кинг. «Не хотелось бы, чтобы ключ потерялся». «Что случилось?» — спросил я, пряча ключ. «Взрыв», — ответил Кинг. «В воздухе произошел взрыв. Так тряхнуло, что до сих пор диву даюсь, как живой остался. Самолет накренился и нас понесло вниз. Пилот молодец, до последнего штурвал держал, не дал нам разбиться. Выправил так, что корпус не разнесло в щепки, на куски распались. Правда, сам и погиб, парнишка. Думаю, взрывов этим пытались устранить меня, но что-то пошло не по плану, или взрывное устройство запоздало сработало, либо неправильно рассчитали само время. Думаю, мы должны были упасть в океан, а приземлились в горы, хех. Но признаться, даже эти холодные ветры мне как бальзам на душу. Наконец я дома. Кинг хлебнул еще кипятка. «Вот это выпейте», — протянул я ему отвар. «Только чуть-чуть», — Кинг хлебнул, сморщился, держался до последнего, думал, тут и замерзну, обустроил вот тут себе жилище. С едой проблемки, конечно, были, вчера последняя скромная заначка закончилась. «Не переживайте», — приободрил я ее, — «все позади, мы вас спасем, нужно только придумать, как вас спустить вниз». «Зачем?» — удивился Кинг. «Андрей, ты шутник?» Я вопросительно глянул на журналиста. Кинг улыбнулся еще шире и весело сказал: «Я остаюсь здесь». Глава 16. Дорога. «Что зачем?» — только и смогли вымолвить мы. Кинг рассмеялся. «Андрей, неужели ты не видишь меня?» «Вижу», — ответил я, не понимая еще, к чему клонит тот. «А мне кажется, что не видишь. Как же ты меня потащишь? Я толстый, посмотри на меня внимательней, протри глаза, вон какое пузо отъел. Правда, за эти дни исхудал немного, но все равно под сотню веса осталось». «Вы, вот только не надо этого», — отмахнулся Кинг. «Я смотрю на вещи трезво. Идти сам я едва ли смогу, сил нет. А тащить меня по таким горам вы едва ли сможете, только время и силы зря потеряете. То, что пришли, уже хорошо. Возьмете ключи и вернетесь, а меня тут оставите. Я не могу. Вот только давай без этого», — раздраженно произнес Кинг. «Нет, мы что-нибудь придумаем». Кинг вдруг посмотрел на меня как-то иначе. Глаза его стали задумчивыми, смотрящими словно бы сквозь меня. «Андрей, ты ведь был у наших, у тех, кто тебе задание это поручил?» Я кивнул. «Они дали тебе оружие?» Я вновь кивнул. «Вот и хорошо. Ты, Андрей, дай мне его, на минутку. Отойдите метров на 20, да ушки закройте. Посчитайте до 100, а потом ты один вернись и оружие забери». «Зачем?» — одними губами прошептал я. «Не хочу мучиться. Так проще будет». До меня вдруг дошла вся страшная суть просьбы собеседника. «Нет», — прохрипел я, — «нет, нельзя, нельзя. Андрей, послушай». «Не хочу слушать». «Нельзя так. Это что, такой неожиданный эффект от чая? Знал бы, что будет так, вовсе не давал бы. Так будет проще, и вам, и мне. Не хочу тут голодом сидеть. Лучше уж сразу, без мучений. Ничего тут такого нет. Просто дай оружие, и все. Я неверующий, мне проще. Я не питаю надежд на то, что моя душа улетит куда-нибудь там в небо или еще куда. Я атеист. Умер, так умер. Так что давай, Андрей, не будет тянуть время. Устал я уже тут валяться». «Нет, произнес я твердо. «Оружие я вам не дам, и умереть тоже». Кинг грустно рассмеялся. «Генка», — обратился я к своему спутнику, — «будем совершать аварийный спуск. Приготовь ветки». «Есть», — отчеканил парень. «Сейчас все сделаем». И пошел по округе, пытаясь найти хоть что-то. «Зря стараетесь», — пробубнил Кинг. «Веток тут нет, ничего нет, зато жестянок много», — улыбнулся Генка, вытащив из-под завала в тонкий лист обшивки самолета. Я подошел к Генке, осмотрел находку. Шириной она была в метр, а длиной около двух. Визуально на нее вполне помещался Кинг. Имелось на находке и несколько дыр, в которые можно было вставить веревку, соорудив подобие саней. «А скользкая какая», — произнес Генка, пробуя протащить жестянку на снегу. «Особых и усилий не нужно будет, чтобы тащить. Приделаем хваты из веревок, и все будет в полном порядке». «А со скал как будете меня тащить?» — язвительно спросил Кинг. «Или пустите самоходом с горы, уж лучше бы ты его пристрелил», — тихо пробурчал Генка. «Кровь же ведь всю выпьет за весь путь, отставить разговорчики», — произнес я, обращаясь к Кингу, и повернулся к Генке. «Молодец, нормальную штуковину нашел. Спуск пострадавшего с горы — это очень сложное и хлопотное дело. С Молодовым мы отрабатывали его, но всего лишь один раз. К тому же тренировались не на таких крутых склонах. Тут задача предстояла сложная, но нам нужно было дойти хотя бы до нашего лагеря, где мы спрятали рюкзаки. Там и провизия есть, и палатки, и основная амуниция. В крайнем случае можно будет остаться на сутки, подлечить Кинга, восстановить его силы, отпоить кипятком и кашей, одеть подобающе, а потом и выходить. Думаю, Кингу это по силам. Если он сможет ходить, то это облегчит наше положение. По некрутым склонам спуститься он сможет, а по отвесным, спустим его сами с помощью веревок. Я поделился своими мыслями с Генкой, и он со мной согласился. Только этому толстяку не говори, вредный он какой-то. Лучше давай его еще чаем напоим, чтобы вообще не брыкался. Боюсь, что от еще одной порции он уже не будет спрашивать нас про оружие, просто сам возьмет и выкинется с горы. Не нравится он мне, пробурчал Генка. Еще с поездки не понравился, когда интервью брал. Скользкий какой-то тип. Это было его прикрытие. Только благодаря этому он и продержался там, на чужбине. Я понимаю, но все равно не могу от этого чувства отделаться. Мы подтащили найденный лист. Сможете перебраться на него? Спросил я Кинг. Тот скептически осмотрел лист, ответил. Смогу. Вы что же, собираетесь тащить меня на нем? Слушайте, давайте без споров. Не выдержал Генка. Андрюха тут главный, и если он сказал залезать на железяку, значит залезайте, без всяких споров. Такой резкий тон Кинг воспринял удивленно, но спорить не стал. Кряхтя и чертыхаясь, он осторожно перекатился ближе к листу. Мы помогли мужчине разместиться на нем. Связать бы его, буркнул Генка. Чтобы не убежал, улыбнулся Кинг. Чтобы не упали, уточнил я, и достал веревку. Мы сделали блокировку, обвязали ей Кинга. Тот хоть и ворчал, но не брыкался, давая себя связать. «Руки хоть оставьте свободными, а безобразничать не будете?» — спросил Генка. Кинг смерил его таким взглядом, что парень кивнул. «Ладно, так уж и быть, руки оставим, но только чур за торосы и камни не цепляться. Выдержит железяка ваша?» — скептично спросил Кинг. «Деталь от самолета, если в воздухе не развалилась, то тут точно выдержит», — уверенно ответил я. «Это нужно будет, если вы вдруг начнете скользить. Веревка не даст вам упасть». Мы привязали к железке веревку, попробовали потянуть. На удивление ноша оказалась не такой тяжелой, сталь прекрасно скользила по снегу, и мы приободрились. «Будем идти осторожно», — сказал я. «Сначала спустимся с первой точки. Генка, иди первым. Помнишь небольшой пятачок метрах в 10 ниже?» Парень кивнул. «Иди туда. Будешь принимать Кинга. Я сделаю обвязку, буду подавать понемногу. Будет сделано». И мы принялись за работу. Кинг, хоть и ворчал, но терпеливо выполнял все команды, которые мы отдавали. Генка помог укрепить веревку к корпусу самолета, потом живо спустился вниз, на точку, куда мы планировали перенести Кинга. Крикнул: «Готов, держитесь». Обратился я к журналисту и стал понемногу спускать по веревку наших носилки. Угол спуска был крутым, поэтому пришлось попотеть. Кинг тоже натерпелся страху и даже пару раз отчетливо выругался. Наконец, Генка внизу произнес: «Принял». Я с облегчением расслабился. Потом отвязал веревку, спустился сам. Следующей точкой должна быть площадка, которая находилась в 20 метрах от нас. Тут будет сложней. «Давай попробуем с той стороны», — предложил я, пройдясь по сторонам участка и выбрав наиболее пологий спуск. Хотя даже здесь угол наклона был большим, спустить Кинга 2-3 раза так мы сможем, но вот потом силы наши заметно убавятся. Быстро выдохнемся, а до лагеря еще далеко. «Попробуем», — согласился Генка. «Давай теперь ты первый, а я спущу». «Нет», — подал голос Кинг. «Ты, парень, извини, но руки у тебя слабее, чем у Андрея. Еще не ровен часть, не удержишь веревку. Глядите-ка», — усмехнулся Генка. «Еще час назад стреляться хотел, а теперь уже за жизнь свою переживает. А я не просил меня спасать. Можете здесь и оставить. Ключи у вас есть. Так чего теперь со мной возиться?» Надул щеки Кинга. «Хватит ссориться». Осек их я и обратился к Генке. «Пока спускать буду я. Дальше посмотрим». «Как скажешь», — вздохнул Генка и полез вниз. Второй спуск дался гораздо сложнее. Поднялся небольшой ветер, и жестянку с Кингом начало качать, время от времени швыряя на ледник, отчего Кинг уже не стеснялся в выражениях. Когда Генка крикнул, что принял пострадавшего на точке, я весь уже был вымотан до невозможности. Мне едва хватило сил самому спуститься вниз, поэтому пришлось сделать небольшой отдых. «А может, вы все-таки сами ногами пойдете?» — начал Генка, но, поймав мой взгляд, тут же затих. Я понимал, что спускаться нам еще долго, но лучше уж так, на железяке, чем поднимать Кинга и пытаться дать волю ему на спуск, оступиться при первом же случае и полетит вниз, схватить не успеем, рано ему еще на ноги. Сначала обогреться в лагере, поесть, дать сил, потому уже, когда и крутизна будет не такой большой, и скользкого льда меньше, тогда уж можно и отправляться на своих двоих. «Андрюха, у нас проблема», — шепнул мне Генка, подсев ближе. Я вопросительно глянул на парня. «Я сейчас проглядел участки, где можно спуститься, и там снегом все завалено. Обвал небольшой был, вдвоем мы бы прошли, но втроем. Снег слишком глубокий, завязнем. Уверен, обижаешь». Я все же встал и просмотрел сам низину. Генка не соврал, снега и в самом деле было много. Если у самого кармана, где мы сейчас сидели, его было не так много, то ниже, на впадине, глубина была порядочной. «Пойдем туда, там и останемся. Выбраться из мягкого вязкого снега будет чрезвычайно сложно. А с лежащим Кингом, что делать будем?» — спросил Генка. «Вдвоем его спустим, ты же знаешь, что это опасно». «Да, я знал, но предложил просто, чтобы хоть что-то предложить. Ситуация была отчаянной. Уверен, что точно мест нет, где можно спуститься. Ну, хочешь, сам проверь». Я не поленился, проверил. Места и в самом деле не было. Можно было подняться чуть выше, пройти узкий участок и спуститься северней. Но подняться с Кингом – это нереально. «Чертов снег», – выругался Генка. «Постой, не паникуй», – произнес я, хотя и сам готов был разразиться бранной руганью. «Что-нибудь придумаем». Только вот, как назло, ничего не придумывалось. Я подпер голову руками и принялся лихорадочно соображать. Места для спуска нет, а оно нужно. Хоть какая-то тропа, путь, дорога. «Я знаю, как быть», — просил я. Генка и Кинг сразу же заинтересованно глянули на меня. «Есть обходной путь, севернее этого места. Там спуск не такой крутой и место удобное». «Откуда знаешь?» — спросил Генка. «По карте видел?» «Нет», — покачал я головой и осекся. «Видел я эту дорогу во сне, когда мы устроили небольшой отдых при подъеме. Странный сон, необычный, но сердцем чуял, что дорога там и в самом деле есть. Андрей, просто поверьте мне, там есть дорога». Генка потер подбородок. «Северней на сколько?» «Метров 700, за небольшой порослью». «Это довольно далеко», — сухо произнес Генка. «И если мы пойдем туда и окажется, что там непроходимые торосы, то мы потратим впустую время, а самое главное – силы. Тогда я один схожу, разведаю», — тут же выпалил я. «Разбиваться нельзя», — сказал Кинг. «Лучше пойдем все вместе». Генка колебался. Было видно, что моя ничем не подкрепленная убежденность смущала его. «Генка, останься с Кингом. Я схожу». «Андрей, ты прав, лучше не рисковать. То, что я во сне увидел, не может считаться истиной». «Что во сне?» — услышал нас Кинг. Я отмахнулся. «Нет, ты постой. Андрей, куда пошел?» Я кивнул Генке, чтобы тот проследил за журналистом, сам накинул на плечо веревку, взял ледоруб и двинул по узкой полоске, за которой, как я помнил из сна, и должен пролегать путь. Глупо, конечно, надеяться на сон, но в последнее время я готов был верить в такие вещи, к которым в прошлой жизни отнесся бы скептически. Переселение душ, снежный человек, вещи и сны, разве есть это в действительности? Холодный разум говорил, что нет, но опыт красноречиво говорил, что не все так однозначно, а сон был красочный и явный, и не такой, какие обычно бывают. Казалось, кто-то невидимый пытался навязать мне этот сон и эту подсказку. Только вот кто, Белуха, или кто-то иной, ответа я не знал. Я прошел узкий проход, который обманно заканчивался и вроде бы обрывался, но продолжался метров через 5. Пройти этот участок с Кингом будет нелегко, но можно. Тем более, если там есть дорога. Я усмехнулся. Вновь во мне начал просыпаться циник. Я гнал его прочь, пытаясь убедить себя в том, что любая ниточка, которая может нас спасти, важна, но все было бесполезно, и я даже в какой-то момент остановился и принялся размышлять о том, чтобы вернуться. Но едва подумал о том, что я скажу, когда приду к Кингу, и Генки заставили меня продолжить путь. Через некоторое время и в самом деле начался хороший участок, на котором можно было вполне неплохо катить наши самодельные сани, а потом я увидел дорогу. Она была точно такой, какой я видел ее во сне, и от понимания того, что все действительно так и оказалось, как привиделось, заставило меня испытать странное чувство. С одной стороны, это была радость, но еще и какое-то подобие страха. Когда твои сны сбываются, это действительно заставляет напрячься. Еще до конца, не веря своим глазам, я прошел дальше, но дорога и в самом деле там была, мне это не привиделось, хотя дорогой назвать это было сложно. Обычный природный рельеф, мягкий спуск, достаточно широкий, чтобы пройти по нему, издали и в самом деле чем-то напоминающий дорогу. Вдохновленный тем, что удалось найти спасение, я пошел обратно к своим спутникам, чтобы как можно скорее обрадовать их приятной новостью. Кинг и Генка на мое возвращение отреагировали вяло. Они оба напряженно всматривались куда-то вдаль. «Я вернулся, ребята», — произнес я, не понимая их странного поведения. Они не ответили. «Вы чего?» — окончательно растерялся я. «Что там такое?» — наконец произнес Кинг. «Волки что ли?» «Волки, думаешь, они?» «Похоже. А кто еще?» — пожал плечами Кинг. Я тоже пригляделся, и вдруг подумал, что лучше бы это были волки. На снежной равнине далеко внизу виднелось три фигуры. Издали они и в самом деле напоминали зверей, потому что были одеты в меховые серые накидки. Одна фигура была массивной, большой, вторая хромала, третья шла пригнувшись, словно принюхиваясь и рассматривая следы. «Это не волки», — произнес я. «Люди», — догадался Кинг. «Знаешь их?» «Знаю», — кивнул я. По полю, увязая по колено в снег, в молчаливом скорбном молчании шли в нашу сторону сектанты, Никифор, Роза и Костя. Глава 17. Охотники. «Наши враги?» — сухо спросил Кинг. Я кивнул и коротко рассказал о нашем с ними знакомстве. «Да, эти точно пойдут до конца», — согласился журналист. «Вы — свидетели. А свидетели не любят, тем более такие элементы. Явные сбытчики. Устроили себе уютное место вдали от посторонних глаз, варят наркоту, сами же и дегустируют. А тут вы. Нужно прятаться». Я согласился с ним. Немного подумав, осторожно осмотрев местность, понаблюдав за тем, куда держат путь преследователи, я сказал: «Они наверняка слышали или видели самолет, который разбился в этой округе. Думаю, они уже сообразили, хоть и запоздало, что мы пришли именно с этой целью сюда. Вот и идут на место крушения. Так что нам нужно как можно скорее и дальше отходить отсюда. Только есть одна небольшая проблемка», — ответил Генка и кивнул на самодельные сани, с помощью которых мы волокли Кинга. Следы. Широкий, хорошо приметный след тянулся за листом железа, а вес журналиста только усиливал давление, еще сильнее впечатывая борозду. «Даже если мы и уйдем далеко», — не скрывая сарказма, — произнес Генка, «то он нас найдут по этим отпечаткам, а с учетом нашей скорости догонит очень быстро. А говорил вам не брать меня и оставить», — возмутился Кинг. «Надо было оставить», — внезапно согласился Генка. «Прекратить болтовню», — рявкнул я, и оба сразу же замолчали. «Выждем. Охотники идут северней, наверняка будут сворачивать на ту дорогу, про которую я вам говорил. Нам нужно укрыться. Переждем, когда они пройдут по ней, а потом рванем. Они преодолеют дорогу, потом, скорее всего, будут совершать маневр по заходу на ледник», — сказал Генка. «Там участок неважный, крутой, но достаточно короткий. Пройдут они его минут за 10, может 15, с учетом ранения кости, а потом наверняка увидят наши следы. Рвануть нам придется и в самом деле очень быстро, потому что, если не успеем, Они обнаружат нас, верно?» – тихо ответил я. Генка вновь смерил недовольным взглядом Кинга, но ничего не сказал. «Пошли», – махнул я рукой. «Куда?» – удивился Генка. «Метрах в 30 отсюда есть небольшой карман, в него можно спрятаться и выждать». Мы потащили Кинга. Шли тихо, стараясь не издавать ни звука. Наши преследователи были внизу и из-за специфичного выходящего вперед ледника, образующего подобие карниза, не видели нас, но услышать вполне могли. Поэтому нужно было быть предельно осторожными. Пару раз пришлось даже останавливаться, потому что внизу отчетливо раздавались голоса. Наши преследователи лаялись друг с другом как собаки. Из обрывков слов я понял, что Роза не сильно-то и хочет карабкаться по горе и ругает за случившееся Костя. Костя в свою очередь поминал последними словами Алика, который встретил нас и привел в их дом. Никифор что-то нечленораздельно басил. «Пристрелим их, и всех делов». Раздалось вдруг отчетливо, и мы на мгновение даже перестали дышать. Мы понимали, что для этого они и идут сюда, надежды и иллюзий не питая. Но едва это было произнесено вслух, как вдруг стало не по себе. Показалось, что за нашими спинами отчетливо стоит смерть с косой, ожидая расправы, чтобы собрать богатый урожай. «Не сегодня», – прошептал я про себя, и махнул остальным. Нужно было продолжать путь. Карман, в котором мы планировали укрыться, был размером не больше 2 метров. Разместиться там с лежащим Кингом было очень проблематично. Но журналист перевернулся боком, и мы смогли втиснуться. Вновь послышались разговоры преследователей, уже ближе. «Чтоб их лавиной смыло», — злобно прошипел Генка. И я вдруг задумался. А ведь идея хорошая. Если бы сейчас ударила лавина, то мы были бы в относительной безопасности. А вот идущим не поздоровилось. Снежной массы наверху много, погода стояла относительно теплая. Есть вероятность схода. Рискованно, прочитав в моих глазах замешательство, произнес Генка. Лавину по мановению волшебной палочки не сделать. Он был прав. Выбегать из укрытия и пытаться запустить снежный поток, это значит обнаружить себя. А у охотников есть оружие. Пристрелит. Так что лучше ждать. Преследователи вновь заговорили. Стало понятно, что они поднялись на высоту и теперь огибали участок ледника, чтобы выйти удобную тропу. Метров через 30 он выйдут на него и там увидит наши следы. За это время нам нужно выскочить из нашего укрытия и как можно быстрее уходить. Вырвемся на тропу, там пойдем живем. Там же можно и затеряться в расщелинах. Снега там не так много, следы уже будут не такие явные. Я уже готов был дать отмашку на маневр, как вдруг понял, что охотники остановились. Кажется, опять принялись ругаться. Мне нет никакого желания блуждать по колено в снегу. Это была Роза. Это общее дело. Прохрипел Костя. Они мне ногу прострелили. Тебе башку мало прострелить. А ну молчи. Не мог их сразу замочить, вывел во двор, и пулю в лоб. Не нужно было вообще их приводить. Это я по-твоему их привела в дом. Алик, дружок твой, идиот. С Алика уже спрос был. Тихо ответила Роза. Только на кой черт и Ленька в замес попал, мог бы ведь сейчас так же с нами ходить, искать, потому что язык у него длинный, не понимает, когда молчать нужно и под руку не лезть. Все-таки зря ты Леньку грохнул, пробасил Никифор, тебя еще не спрашивали, все, хватит болтать, идти нужно. Где этот самолет грохнул, ты же видел, Никифор, вот на том участке, далеко, протянула Роза. И как мы туда доберемся, не альпинисты же, веревки надо хотя бы. «Думаю», — хмуро ответил Костя, — «раньше думать надо было», — думает он, — «помолчите, и без вас голова болит, Никифор, есть чего курнуть, нога разболелась, хватит курить», — не выдержала Роза, — «а ну заткнись, ведьма», — прорычал Костя, — «а не то и вторую часть лица тебе поправлю». Женщина сразу же стихла, — закряхтел Никифор, — раздался сухой звук зажигаемой спички, потом об воздуху потянуло сладковатым травянистым дымом, — «хорошо». Уже совсем другим голосом произнес Костя. Прочищает мозги. Охотники некоторое время стояли, курили. Курила даже Роза, которая сквозь зубы попросила дернуть пару тяг. Потом, когда нервы были подлечены, Костя дал отмашку. Идем. Сейчас мы этих засранцев поймаем. Захрустел снег. Преследователи пошли дальше. И нам пора, шепнул я. Но вылезать из укрытия не хотелось. Казалось, что это единственное безопасное место на всем белом свете. В кармане был, конечно, пистолет, и я готов был им воспользоваться в любую минуту, но уверенности это не придавало. У меня один пистолет, а у них 3 ружья. Даже если начну стрелять, то срежу максимум 2, третий загасит меня, а потом и остальных. Психологический барьер пробил Кинг, шепнув: «Не ускоримся, нам мозги вышибут». И все сомнения тут же отступили. Стараясь не издавать лишних звуков, мы выползли из кармана и пошли прочь. Тащили нашу с Кингом с утроенной силой, и оставшееся расстояние преодолели за считанные минуты. Вышли на тропу, по которой шли преследователи. Сделали это специально, чтобы сбить с толку преследователей. Хотелось верить, что они не такие хорошие следопыты и не сразу поймут, что мы пошли прямо по их пути. Генка даже отклонился в сторону и сделал обманный маневр, намеренно натоптав в стороне от основного хода. Прошли метров 300, вымотались, остановились. Позади никого видно не было, наверху тоже куртки преследователей не мельтешили, но это только усилило нервозность.